Глава 18. Невозможно сказать «нет». Подавлена и расстроена стало привычным состоянием, когда Аврора оставалась одна. С Эваном она была веселой и ироничной. С миссис Флэг и миссис Фриман могла немного расслабиться и погрустить под понимающие взгляды. Возможно, они думали, что она влюбилась в хозяина, естественно, безответно, и теперь страдала от неразделенных чувств. Это было недалеко от истины. Она влюбилась, а ему все это больше не нужно. У Шекспира подобный расклад смотрелся бы романтично, но в жизни это вызывало по меньшей мере сочувствие, а порой и откровенную жалость. Аврора не хотела, чтобы ее жалели, поэтому бодро улыбалась. Долго грустить в присутствии посторонних – непозволительная роскошь. С мистером Барлоу она вела себя подчеркнуто сдержанно и спокойно, словно и не было между ними того злосчастного разговора в доме Фенимаров, словно между ними вообще никогда ничего не было. Джеймс отвечал ей тем же, хотя иногда в его взгляде проскальзывало нечто неуловимое, будто бы презрение смешалось с сожалением, родив что-то новое, эмоцию, не поддававшуюся классификации, но плотно обосновавшуюся в его голубых глазах. Аврора его не винила, она винила себя. Джеймс был груб с ней и не только в суждениях, но, вероятно, именно так она и выглядела, стерва, играющая мужскими сердцами. Но она ведь не такая. Ей безумно хотелось, чтобы он понял это, чтобы осознал свою неправоту в отношении нее. Сейчас даже завещание деда казалось мелочью, над которой они вместе могли бы посмеяться. Только уже было поздно. Она велела Джеймсу оставить ее в покое, и он исполнил желание леди. Сама Аврора не решалась подойти к нему и первой заговорить о чувствах. Будь она посмелее и поувереннее в себе, надела бы сексуальное белье и пришла к нему ночью. Но воспитание вместе с гордостью оплели словно путами. А вдруг прогонит? Вдруг не захочет больше? Этого ее израненное сердце не выдержит. Лучше уж молча перестрадать и уйти несчастной, но с высоко поднятой головой. Но сейчас максимум, куда могла пойти Аврора, кабинет Джеймса, вместе с Мэри, собиравшейся вытереть там пыль. Эван закрылся у себя в комнате и, как шаман с бубном, плясал вокруг компьютера, ожидая сеанса связи с матерью. Он всегда так делал, одаривая няню лишними 2 часами свободного времени. Жаль, что такое бывало только по понедельникам и четвергам. В остальные дни Алисия Барлоу звонила в другое время, и такого раздолья уже не было. С Мэри сейчас было комфортнее, чем с любым другим человеком из этого дома. Она рассказывала об учебе, студенчестве, друзьях и, конечно же, делах сердечных. Она даже шепотом поведала о романе с мужчиной, который ни за что не одобрит мать. Да и как его можно одобрить? Он был старше, прилично старше Мэри, а еще был несвободен. Она не знала, как вообще позволила легкой симпатии перерасти в нечто большее. Просто в один момент вспыхнула, как вымоченная в керосине спичка, а теперь смиренно тлела, медленно выгорая дотла. Аврора не бралась судить или давать оценки поступкам. Какое она имеет на это право? Но ей было очень жаль Мэри. Она мучилась, разрываясь между любовью к мужчине и собственной совестью. Видимо, у него совесть отсутствует напрочь. Про себя мрачно подумала Аврора, а вслух сказала: «Уверена, со временем ты сделаешь все правильно». Это было супер деликатно, хотя хотелось кричать: «Ты так молода, привлекательна, весь мир может качать тебя на руках. Главное, не размениваться на неправильное, ненужное, не растрачивать себя на низкое и недостойное». «А почему на этой полке так пыльно?» – спросила Аврора, открывая резные створки шкафа. «Закрой!» – тут же велела Мэри, не на шутку испугавшись. «Мистер Барлоу очень не любит, когда открывают этот отсек». «Ну, тут столько пыли!» Аврора провела пальцем по коричневой поверхности, изрядно припорошенной налетом мышиного цвета. «Дай мне тряпку». «Не стоит!» — замялась она с безысходностью, поглядывая на решительно протянутую руку. Мэри ничего не оставалось, кроме как подчиниться и предупредить. «Мистер Барлоу рассердится!» Да он даже не заметит. Не разделяя ее страхов, ответила Аврора. Если бы он действительно видел, что здесь творится, то при аллергии Эвана ни за что бы не допустил подобного. Она осторожно вытащила из шкафа несколько кубков, медали и стопку пыльных грамот. Начисто вытерла полку и принялась за исследование находки. Что бы Аврора ни говорила, как бы ни пыталась отстраниться от Джеймса, но он ей нравился. Очень нравился. И ей было безумно интересно узнать его лучше. Каждый разговор, который можно было свести к нему, она непременно сводила. Естественно, будучи уверенной, что никто ни о чем не догадывается, и это просто любопытство. А сейчас ей выпал шанс прикоснуться к его прошлому, провести пальцами по дорогим ему вещам. «Так ли они ему дороги?» — грустно хмыкнула она, поражаясь, насколько небрежно, даже запущенно выглядели подтверждения его талантов. Здесь были медали за победы в шахматных турнирах, грамоты за участие в школьных олимпиадах, кубки за призовые места в соревнованиях по конкуру. Аврора протерла высокую золоченую чашу, которая досталась команде Бристольского университета за первое место по конному поло. Она провела подушечкой пальца по гравировке. 2005 год. Аврора не была причастна к этим победам, не приложила руки к тренировкам, но чувствовала гордость за достижения Джеймса. Поэтому искренне недоумевала, почему он сам так наплевательски к ним относился. Почему допустил, что они ненужной грудой пылились в застенке, в самом дальнем углу. «Мэри, а ты не знаешь, почему...» Она не успела закончить мысль, дверь резко распахнулась, и в кабинет стремительно влетел Джеймс в вихре из запахов, звуков, тяжелого взгляда, рентгеном прошедшегося по комнате и остановившегося на Мэри. «Я перезвоню», — коротко бросил он в телефон, буквально пригвоздив юную горничную к месту. Аврора продолжала стоять с кубком в руках, желая раствориться, как аспирин в стакане. И где мантия невидимости, когда она так срочно нужна? «Она ни при чем», — уверенно произнесла Аврора, привлекая к себе внимание. «Это я виновата». «Виновата в чем?» — Джеймс бросил вопрос, как горячую головешку, а ей оставалось либо научиться жонглировать, либо униженно опустить руки. Аврора готова была повиниться. «В этом...» Она кивнула на открытые дверцы шкафа и, поставив туда кубок, осторожно закрыла их. «Мэри, вы можете идти», — с напускным спокойствием велел Джеймс. Та быстро бросила Авроре сочувственный взгляд и скользнула к двери. Для кого-то гроза миновала, а кто-то остался в эпицентре торнадо. «Разве утром объявляли штормовое предупреждение?» «Какого черта ты делаешь?» — чеканя каждое слово, холодно спросил он, не двигаясь с места. Проход к двери был заблокирован, и Аврора не смогла бы сбежать, даже если бы захотела. «Я просто... просто...» «Что просто?» — требовал он. «Просто роешься в чужих вещах». «Прости, я просто хотела вытереть пыль. Прости!» Аврора чувствовала себя нашкодившим ребенком. Признаться, она малодушно рассчитывала, что ее самовольство останется незамеченным. Джеймс ведь должен был быть на работе. «Не помню, чтобы нанимал тебя уборщицей. Рассчитываешь на прибавку к жалованию?» Сказано было едко, но Аврора проглотила. «Прости». «Ты просила меня не лезть в твою жизнь, так какого черта лезешь в мою?» «Извини, я не должна была». «Ты няня или кто?» «Я уже извинилась», — не выдержала Аврора. «Она виновата, да, но что ее теперь тыкать в испражнение, как глупого котенка?» «Ты няня», — Джеймс, очевидно, был глух к извинениям. «Вот и занимайся ребенком». «Правильно. Тебе же это не надо!» В наступившей тишине ее слова прозвучали достаточно громко. Она ведь так не думала в действительности, но, будучи обиженной, обидеть ближнего своего — невероятное искушение, и Аврора пошла у него на поводу. «Что ты сказала?» — угрожающе тихо переспросил Джеймс. «Ему нужен ты, а не я!» Это не твое дело. С сыном я сам разберусь. Это мое дело, я ведь няня. Может, мне, как воспитателю, нужно объяснить ему, где его отец пропадает ночами? Все. Словесное недержание было уже не остановить. Джеймс опять начал периодически отсутствовать вечерами, что не могло не огорчать. Только сколько в этом было переживаний за Эвана, а сколько ее собственной ревности, неясно. «Ты об этом хочешь поговорить с ребенком?» Он как-то странно посмотрел на нее и на всякий случай уточнил. «Ты в своем уме?» «Была бы в своем, ни за что бы не согласилась работать в этом доме». «Согласилась?» — снисходительно повторил он. «Будто бы у тебя был выбор. Я решил дать тебе работу». Аврора упрямо вздернула подбородок. «Зато уйти я могу сама». «До двери проводить?» «Не нужно, я знаю, где выход». Она дернулась, но Джеймс не сдвинулся с места, полностью заслонив путь к отступлению. Он вообще поглотил кабинет. Остались только его глаза, в которые Аврора смотрела, не смея моргнуть, как в смертельном поединке. Он либо отпустит ее, либо ей нужно оттолкнуть его, но Джеймс стоял так близко, что она боялась. Боялась исключительно себя, и когда он успел подобраться к ней практически вплотную. Она шумно вздохнула, но кислорода катастрофически не хватало. Воздух между ними гудел и вибрировал, в нем не осталось ничего для жизни, только любовь или смерть от едких сожалений. Аврора первой отвернулась, иначе кинулась бы ему на шею, настолько сильно ее тянуло к этому мужчине. Его руки, вопреки гневным взглядам и злым словам, трепетно сжали ее плечи, а макушку обдало теплом его дыхания. «Ты свела меня с ума». Аврора откинулась ему на грудь, открываясь перед ним, отдавая себя в полное распоряжение. «Я сама сошла с ума», — шепнула она, когда его теплые пальцы ласково пробежались по коже, закончив путешествие в вырезе широкой рубашки. Он сжал ее грудь, затем резко развернул к себе, сметая преграды, сминая губы, лишая воли. Все-таки физическое притяжение оказалось сильнее сопротивления разума. Аврора не заметила, как оказалась на письменном столе, с готовностью подставляя полуобнаженную грудь под нетерпеливые губы. Рубашка болталась на плечах, бюстгальтер сдернут вниз, а она сама полулежала, призывно раздвинув ноги, не думая ни о чем, только крепче прижимая голову мужчины, дарившего головокружительные ласки. Его губы постепенно спускались вниз, рисуя кружевной узор на ее животе, а руки расстегивали пуговицы классических шортов. Аврора была готова. Что бы он ни собирался сделать, она позволит. Это какое-то наваждение, оно лишает разума. Возможно, когда они познают друг друга, как мужчина и женщина, безумие отпустит. А, возможно, они все-таки сойдут с ума. Его пальцы скользнули под кружево трусиков. Джеймс коснулся ее там, и Аврора шумно втянула в воздух, осознав, что задержала дыхание. Обреченный вздох, смешанный с ее стоном желания, и Джеймс резко отстранился. Аврора приподнялась, не понимая, что случилось, что с ней не так. Почему теперь он отказывается от нее? Неужели это игра такая, кто кого первый обломает? «Еще минута, и я не смогу остановиться», — хрипло проговорил он и посмотрел на Аврору, судорожно застегивавшую пуговицы. «Сегодня». Она вскинула голову, не до конца понимая, о чем он. Джеймс взял ее за подбородок, повторив «сегодня». Сейчас все стало абсолютно ясно. «А сейчас собери Эвана, мы поедем гулять». «Что?» «Мы едем развлекаться», — пояснил Джеймс. «Хорошо, я поняла». Аврора слезла со стола, удивляясь, что ноги не подкосились, и она вполне уверенно стоит. «Неужели и ходить может?» «Ты едешь с нами!» Когда она сделала пару шагов к двери, предупредил Джеймс. «Выезжаем!» Он бросил взгляд на круглые часы, висевшие над входом в кабинет. «Через 3 четверти часа!» «А почему не через две четверти с половинкой?» Впервые за последние дни к ней вернулось игривое настроение. «Иди, пока я не передумал». С такой бешеной откровенностью, осмотрев ее тело, не оставив ни единого изгиба без своего внимания, велел Джеймс. Аврора сжала губы в тонкую ниточку, чтобы не заулыбаться, как влюбленная глупышка. «Филипп Джеймс Барлоу, мистер «У меня нет времени на всякие шашни с подчиненными», стоял с растрепанными волосами, в измятой рубашке, а вдохи до сих пор были рваными и тяжелыми. Причиной всего этого была она. Впервые Аврора восприняла это нормально, без оглядки на прошлое и весьма туманное будущее. Если бы мрачный Гамлет задал ей свой сакраментальный вопрос «быть или не быть», Аврора определенно ответила бы «быть». В Торп-парк в Суррее они приехали поздновато по меркам любого активного ребенка. Территория огромная и аттракционов столько, что на первый взгляд на всех и за два дня не прокатишься. Но Эван был в диком восторге. Во-первых, четверг, а он не на тренировке по боксу. Во-вторых, его отец купил билеты с полным посещением и возможностью проходить без очереди. В-третьих, и самых главных, он был не с кем-то, а именно с папой. Аврора же, напротив, к аттракционам относилась с опаской, поэтому с радостью передала пальму первенства двум экстремалам, отцу и сыну, предпочитая стоять в сторонке и есть сладкую вату. Ей бы развлечение поспокойней, и она имела глупость признаться, что не любит подобный адреналин, ненароком обрекая себя на насмешки восьмилетнего пацана. Эван то и дело дразнил ее, предлагая прокатиться на детском индейском каное, медленно и уныло. «Я бы с удовольствием, но не хочу, чтобы каное пошло ко дну», – пошутила Аврора. «Над ней не нужно насмехаться, с этим она и сама справлялась на ура». «Тогда пойдемте на горки». «На какие именно?» Аврора огляделась. «Да их тут штук 10 только в поле зрения, а парк не маленький». «На эти!» – восхищенно указал Эван на громадную металлическую конструкцию, ярдов 60, не меньше, с крутыми виражами и мертвыми петлями. «Пап!» – позвал он, но Джеймс махнул, молчаливо отправляя их самих к аттракциону, а сам ответил на звонок. Эван тут же сник и тоже полез в телефон. «Ну уж нет», — решительно подумала Аврора, — «так не пойдет». «Эй!» — возмутился Эван, когда она вырвала у него мобильник. «Никаких телефонов!» И пошла к деловому мистеру Барлоу, в которого Джеймс лихо перевоплотился. Он не ожидал от нее такой наглости, поэтому его айфон ловко перекочевал к ней в сумочку. «Это был важный звонок», — спокойно произнес он. «Даже слишком спокойно. Подозрительно как-то». «Не важнее нас», — выдала Аврора, — «и с этим не поспоришь». «А твой телефон?» — недовольно воскликнул Эван. «А мне никто не звонит». «Вот и замечательно», — мягко улыбнулся Джеймс, беря ее под руку. Эван, он заговорщически кивнул на свободную. Губы младшего Барлоу сложились в нехорошую улыбку. «Вы что делаете?» — воскликнула Аврора, когда они повели ее ко входу в Немесис Инферно. «Боже, это даже звучало страшно!» Мужчины Барлоу запрыгнули на первый ряд в вагончике, чтобы почувствовать всю остроту полета. Аврора села за ними, стараясь собрать в кулак трясущиеся поджилки. «Нет, опорожнять содержимое желудка она не будет. С вестибулярным аппаратом у нее порядок. Аврора просто боялась». «Ребенок, назад!» – строго крикнул инструктор, указывая на Эвана. С учетом того, что он в принципе не проходил по росту, а был запущен только под поручительство и ответственность родителя, с этим смириться можно. «Садись ко мне», — позвала Аврора и повернулась к соседке. «Мисс, поменяетесь с мальчиком?» Девушка в топе на тонких бретельках повела округлым плечиком и с удовольствием пересела к Джеймсу. Авроре, откровенно говоря, было плевать на возможность заигрывания блондинки. Вместо этого она уточнила. «Мистер, это точно безопасно?» «Ты что, действительно боишься?» – удивился Эван. Она посмотрела себе под ноги. Чувство пустоты под ними не покидало. «Похоже, что я шучу. Аврора нервно вытерла мокрые ладони от джинсы, а через секунду так удивилась, что напрочь забыла о страхе. Эван сжал ее руку. Вечером, когда даже Эван наелся адреналина досыта, было принято единогласное решение отправиться в кинотеатр и оценить киноверсию «Короля льва». Не прошло и часа, как в зале кто-то шумно шмыгнул носом, затем последовали сдавленные всхлипы. Аврора и сама из последних сил сдерживала слезы, боясь, как в детстве, разрыдаться. И, сглатывая слезы, объяснять родителям, что лично у нее ничего не случилось, это Муфаса погиб. Она потянулась за попкорном. За хрустом можно спрятать сопли. Эван недовольно фыркнул. «Большой стакан кукурузы купили ему». Джеймс и Аврора единогласно заявили, что не хотят сладкого. А теперь они оба под красноречивое сопенье Эвана то и дело соприкасались пальцами, отыскивая медовую кукурузу. Симба спасался бегством от гиен. Все напряженно вытянули головы, а Аврора, не переставая один за одним, нервно закидывала себе в рот попкорн. «Есть! Он убежал!» «Можно немного расслабиться». Она украдкой бросила взгляд на Джеймса, который, подперев подбородок ладонью, следил за происходящим на экране, не замечая, что кое-кто следит за ним. Какой же он все-таки большой! Длинные ноги, крупные руки, широкие плечи. Рядом с ним сама Аврора чувствовала себя совсем уж мелкой, даже до 5,5 футов не доросла. А ее изящность, которая очень гармонично смотрелась в паре с Дрю, он не был крупным мужчиной, сейчас воспринималась как субтильность. Она вспомнила ту женщину, подругу Джеймса. Высокая, эффектная, фигуристая. Аврора со своим вторым размером груди определенно проигрывала. Она даже приуныла. Но Джеймс так резко повернулся, ловя ее взгляд, который она поспешно перевела на Эвана, что уныние тут же сменилось смущением. Джеймс не жаловался на ее тело. Он ведь мог остаться с той, другой, имя которой Аврора не знала. Но тянулся именно к ней. Это ведь что-то значит. Аврора присмотрелась к Эвану. Что-то он притих. Она осторожно сняла с него очки. Спит. «Поехали домой», — одними губами сказал Джеймс. Аврора бросила взгляд на экран. «Скоро начнется самое интересное». Она кивнула вперед, мол, «все равно Эван спит, давай досмотрим мультфильм». «Нет», — шепнул он и поднялся. «Ясно, функция отец заработала в усиленном режиме». Эван, удобно устроившись у него на плече, чуть ли не похрапывал от удовольствия. Вымотался бедняга. Аврора подумала, что тоже не прочь, чтобы ее поносили на руках. «Давай я поведу». Джеймс недоверчиво нахмурился. «Обидно, однако». «Я умею водить», — серьезно добавила Аврора. Он выставил вперед левую ногу, чтобы она вытащила ключи из кармана. «Всего-то 3 аварии за год», — пошутила она, сжимая брелок от рейндж-ровера. Джеймс ловко перехватил ее руку, притягивая к себе, что даже Эван завозился. «Шучу, шучу», — заверила она. «Лучше она будет за рулем, чем качать на заднем сиденье Эвана». Через 1,5 часа Аврора залезла под горячий душ, блаженно растирая по коже гель с легким ароматом белого чая и бамбука. Это было так хорошо и приятно, хоть пой. Они втроем прекрасно провели день, не в пример поездки на барбекю к Фенниморам, где в воздухе кружился пепел разбившихся надежд. Аврора и представить не могла, как ссора с Джеймсом давила на нее. А сейчас она, как атлант, расправила плечи. Она вышла, накинув длинный махровый халат. Тело охватывало приятная усталость, и хотелось зарыться носом в подушку и помечтать. А завтра... завтра они с Джеймсом поговорят и решат, как им быть дальше. «Сколько там времени?» — подумала Аврора, открыв сумочку, и через секунду в ее руке оказался веер из 3 айфонов. «И этот точно надо вернуть». Эван пойдет войной на ее спальню, если не обнаружит утром свой телефон, и лорда с собой прихватит. Аврора тихонько подошла к спальне, будить его в планы не входило, вдруг заставит читать. Она уже собиралась нажать на ручку двери, когда та сама открылась. «Я хотела вернуть телефон», — она протянула руку, в которой в том числе был зажат и его мобильный. Джеймс обхватил ее запястье и забрал телефоны, но Аврору не отпустил. Они вместе отступили к прямоугольному высокому столику с маленьким букетиком чайных роз на крышке. Айфоны нашли свое место там, а она в крепких объятиях. И его настойчивое «сегодня» алыми искрами вспыхнуло в памяти. «Сегодня. Не могу больше», — с такой мукой прошептал он. «Если она снова откажет, Джеймс не выдержит. Если она снова откажет, сама умрет». В тусклом свете настенных бра, под молчаливое одобрение ароматных чайных роз, они целовались, как безумные. Он исступленно вжимал ее в стену, не давая ни секунды свободы, словно боялся, что она исчезнет, снова оставит его одного. Его руки скользнули под халат, сжав ягодицы, и резко рванули пояс. Аврора опустила руки, позволяя одежде соскользнуть вниз. Она осталась в одних трусиках, млея от каждого прикосновения горячих губ к груди. «Джейми, а если кто-то увидит?» — прерывисто шептала Аврора. Разум пока не до конца оставил ее. «Не увидит». Он подхватил ее за бедра и понес в свою комнату. Они ни на миг не переставали целоваться, а то, что оказались в спальне, Аврора поняла, когда прохладные простыни обняли спину. Жадные губы, бурное дыхание и желание, как искристое вино, бившее через край. Джеймс приподнялся и стянул с себя поло, а Аврора негнущимися пальцами сама расстегнула ремень, помогая ногами стянуть джинсы и белье. Отпустить его сейчас не нашлось бы сил. Это как магия, которая рассеется, если перестанешь прикасаться к заговоренному предмету. Их обнаженные тела соприкасались кожа к коже. Только тонкая ткань трусиков оставалась преградой. И Аврора изнывала, не понимая, чего он медлит. Его горячий член упирался в промежность, обжигая даже через белье, вызывая короткие порочные стоны. Джеймс носом провел по ее щеке, впитывая в себя ее запах, и хрипло шепнул. «Когда у тебя был мужчина?» «В другой жизни», — без промедления ответила Аврора, утопая в новом поцелуе. Джеймс не стал медленно и томно снимать с нее трусики. Он собрал их в кулак и дернул с сухим треском, бросая в сторону. А потом все потеряло значение. Никогда она еще не чувствовала себя с мужчиной такой маленькой и хрупкой, но защищенной от всего мира. Каждое его движение сопровождалось коротким рваным вдохом, будто ему было невыносимо тесно, но он наслаждался этим. Аврора вторила ему, целуя шею, скользя пальцами по спине. Она чувствовала, что они оба готовы к развязке, но они же... Надо сказать, пока она еще могла говорить. «Джейми!» Он подхватил ее под ягодицы, входя резче, вырывая короткий стон. «Джейми!» Аврора поймала его лицо ладонями, заглядывая в глаза. «Я не предохраняюсь!» Он выглядел так, словно не понимал человеческую речь, но кивнул медленно и отстраненно, как сторонний наблюдатель. Затем они помчались навстречу наслаждению. Резкие движения сменялись томными и медленными. Джеймс то жестко вбивался в нее, то выходил на всю длину, пока Аврора не вскрикнула, сжимаясь и разжимаясь, как тугая пружина. Джеймс кончил ей на живот, обжигая вязким семенем. Немного придя в себя, он схватил белоснежное одеяло и, вытерев следы своего удовольствия, отбросил в сторону, вытягиваясь рядом, крепко обнимая, чтобы ее голова коснулась его груди. Аврора физически почувствовала, как улетучиваются остатки напряжения, давившего на них столько дней, а по телу разливалась приятная усталость, отголоски испытанного наслаждения. Она расслабилась и тут же уснула. Джеймс погладил ее по волосам, мягким и густым. «Пусть спит. Ночь только началась, и силы им еще понадобятся».